И дуэты, и дуэты. И танцы тоже. «А ну, пройдите дуэт», — сказал Троицкий, и мы с Анной Андреевной тут же под аккомпанемент концертмейстера спели и станцевали дуэт «Он идет, все за ней». «А ну-ка, трио!» Было исполнено и трио. «Идите одевайтесь», — сказал воспрянувший духом Троицкий. Я быстро оделся и через 10 минут вышел на сцену с Кропом в моей первой большой роли. Вот так, без единой репетиции. На одном энтузиазме молодости с примесью некоторой доли нахальства. Как я играл, этого я не помню. Я словно забыл, что в зале публика, что я актер. Я был только с Кропом, словно четвертая стена Станиславского, о которой я тогда понятия не имел, отгородила меня от всего света. И я целиком оказался в таком причудливом, искусственном, но в тот вечер для меня таком естественном мире оперетты Лео Фалля. И если нужно определить одним словом мое тогдашнее состояние, то я определил бы его словом «восторг». Вы можете добавить «телячий» и, наверное, будете правы. Зрители провожали меня аплодисментами, актеры за кулисами наперебой поздравляли, а суфлер по прозванию Пушок за коротко подстриженные усы сказал: «В последний раз тебе говорю, крестись и поезжай в Москву». Такая похвала суфлерам много значила. С Колей Литвиным, официальное имя Пушка, все старались поддерживать дружеские отношения, от него, как от суфлера, многое зависело. Ведь каждые 2 дня шла новая пьеса, и выучить всю роль наизусть не было никакой возможности, а Литвин подавал реплики только премьерам. Дружеское расположение Коли означало, что роль на первых порах можно знать приблизительно. По молодости и неопытности я верил любому его слову, а по этим словам выходило, что со всеми великими актерами он на дружеской ноге, и не только с актерами. Иду это я в прошлом году в Москве по Кузнецкому с Колькой и встречаю Пашку и Мамонта. «Идемте, — говорит, — выпить с нами в Трехгорном». «Идем, только свернули на Дмитровку, в глаза нам Костя: стой, — говорит, — ты мне нужен». И стал меня уговаривать: переходи, мол, ко мне, довольно тебе в грязи там лежать. Такими речами завораживал новичков Пушок. Что Пашка, Мамонт и Костя — это Орленев, Дальский и Станиславский, я догадывался. «А Колька-то кто?» — спросил я его. «Как кто? Император Николай II». Но суфлером и для премьеров Коля был ненадежным. Дело в том, что он был наркоманом, и актеры зависели от его настроения. В начале спектакля, после изрядной дозы кокаина, он весел, и на сцене царит оживление. Когда же к концу зелье переставало действовать, и Коля засыпал, в будку то и дело посылали рабочего сцены будить суфлера. Однажды во время спектакля «Теща в дом, все вверх дном» Пушок уснул, склонив голову на чахлую грудь. Помчались его будить. Литвин встрепенулся, схватил тетрадь, но с испугу выронил ее, и все листки рассыпались в разные стороны. Пушок пополз их собирать. Актеры тем временем творили на сцене кто как мог. Несли несусветную ахинею. А иссякнув, умолкли и уставились на суфлерскую будку. Зрители думали, что это психологическая пауза, и тихо переживали. Неожиданно из будки высунулась голова Пушка, который деловито и невозмутимо объявил: «Нашел 83-ю страницу, играйте». Через минуту мы снова услышали его голос. «Вернемся немного к прошлому. Нашел 62-ю страницу. Мы едва дожили до конца спектакля. События ускорил рабочие сцены». найдя, что один из актеров настолько удачно произнес очередную реплику,